Вокруг тебя всегда куча народу. Все знают, кто ты. Капитан баскетбольной команды. Самый популярный студент в общежитии. Честно говоря, мне совсем не хочется влезать во все это. Тогда что произошло вчера ночью? Я действовала импульсивно. Надо же! Извини, сказала Дженна и широко улыбнулась. Ты был такой высокий, красивый, темноволосый, в центре внимания. Я увидела тебя с противоположного конца комнаты, и меня переполнила похоть. Теперь ты дразнишься. Немного. Не возражаешь, если я тут кое-что передвину? Спросила она, махнув в направлении грязного белья, сваленного кучей на стул у стола. Моя комната была в полном беспорядке. Я не знала, что у меня будут гости. Как скажешь. Я хотел, чтобы Дженна снова улыбнулась. «Но я желаю услышать правду». «Правду?» — повторила она, порадовав меня еще одной улыбкой. Сбросила грязные вещи на кровать и села на стул. «Я видела, как ты играешь. В прошлом году зимой, сразу после того, как перевелась сюда. Я подумала, что ты симпатичный парень. И мне понравилось, как ты двигаешься. Потом я начала читать твою чушь в нашей газете и выяснила, что ты член Совета студенческого братства и председатель юных республиканцев, и бог знает чего еще. Я была в шоке. Так почему вчера? Спросил я, не поддаваясь на провокацию. Я слегка смущена тем, что произошло вчера, сказала она, пристально глядя на свои шнурки. Это было ошибкой. И часто ты ошибаешься? Поинтересовался я, чувствуя, что закипаю. Все ошибаются, ответила Дженна, и, не подумав, улыбнуться. Самое главное — не совершать одну и ту же ошибку дважды. Прошу прощения. Быстро сказал я. Ты меня обижаешь. Юные республиканцы — это служба контроля качества. Я тебя предупреждала. Она встала, собираясь уйти. Ты так и не ответила на мой вопрос. Почему я с тобой переспала? Спросила она снова, встречаясь со мной взглядом. В прошлом году весной я работала помощником учителя в средней школе. Во время перемены ты прошел через спортплощадку, и один мальчик узнал тебя и помахал тебе. Я помню. Его мама работает на факультете физкультуры. Я подумала, что человек, потративший 40 минут своего дня на то, чтобы научить банду 11-летних детишек вести мяч и пасовать, не может быть плохим парнем, невзирая на его сомнительные занятия внеклассной деятельностью и достойные презрения политические взгляды. И это перевесило. «Так зачем тебе уходить?» — возмутился я. «Ты же сама сказала, я хороший парень. Если ты разденешься и залезешь обратно в постель, я сегодня снова пойду поиграть в мяч с детворой». «Извини», — сказала Дженна, смеясь, — «мне нужно на работу. Дай мне номер своего телефона. Я брошу всех своих друзей и стану демократом». «Я так не думаю. Ты видел мою сумку?» «Нет», — я солгал. Она была в холле возле входной двери. Дженна поискала глазами на полу и, когда заметила стопку книг, просияла. «Ну, это уж слишком хорошо». «Ты о чем?» «У тебя возле кровати экземпляр руководства для бойскаутов. Мне дал его отец, когда я был ребенком. Эта книга помогает в большинстве ситуаций, и там есть хороший раздел о ночных полюциях. Она снова засмеялась, и я подумал, что, похоже, делаю успехи. Он сказал мне, что если я буду жить по законам скаутов, то не ошибусь. «Будь готов» — это девиз. Это девиз, слоган, клятва и кодекс. Думаю, скауты готовы. Так какие же законы? Я поднял три пальца в скаутском приветствии. Скаут благонадежен, верен, готов помочь, доброжелательный, вежлив, добр, послушен, жизнерадостен, бережлив, храбр, чистоплотен и почтителен. С чистоплотностью у тебя не все благополучно. Некоторые правила важнее остальных. Скажи мне, — предложила она, покачав головой и сложив руки на груди, — какое правило самое важное? — Верность, — мгновенно ответил я. — Тут никаких сомнений. — Значит, ты не собирался бросать друзей? — Во всяком случае, не сразу, — уточнил я. — Я был бы тебе благодарен, если бы ты дала мне шанс. Дженна оторвала уголок от старой газеты на моем столе и нацарапала на нем что-то ручкой. — Вот номер моего телефона, — сказала Дженна, засовывая полоску бумаги за резинку моих трусов. Потом встала на цыпочки, чтобы церемонно поцеловать меня в губы, провела прохладной рукой по моему голому плечу и руке. «Верность — это правильный ответ». «Пора», — говорит Теннис. Мы оба выходим из машины. Теннис запирает ее с помощью брелка, и она отзывается гудком. Теннис поправляет мне галстук, щелчком сбрасывает пушинку с плеча и критически осматривает брюки. Брюки собрались под ремнем неприятными складками. Я потерял 5 килограммов. Теннис застегивает мне пиджак и лезет в свой карман, выуживая оттуда чистый носовой платок. «Вытри лицо!» Я промокаю следы слез и возвращаю платок ему. «Оставь себе», — говорит Теннис. «Я взял с запасом». «Я тут думал», — начинаю я. «О чем?» «У парней, которых я нанял, есть хороший шанс разобраться со всем этим раньше копов, потому что они не сидят у меня на хвосте».